Глава пятая. Сухумов посмотрел на часы. Часы показывали только еще 10. «Как долго время-то здесь тянется?» — подумал он. «И тишина, тишина. Должно быть, все спят уже давно. А в Петербурге у меня перед окнами еще конки громыхали бы, торговали бы мелочные лавочки, горничные перебегали бы в платках через улицу в булочную за печеньем к вечернему чаю. 10 часов — самый ранний приезд в Петербурге на журфиксы. Только в 10 часов составляются партии в винт. В ресторанах вечернее движение еще не начиналось. А здесь мертвая тишина. Посмотрим, поправит ли меня эта тишина, восстановит ли она мои силы». Сухумов сделал еще 2-3 глотка из стакана и опять подсел к туалету бабушки. Убрав все то, что он вынимал из ящичков, он принялся выгружать другие ящички. Вот софьянная книжка с золотым обрезом. Он открыл ее. Дневник. Да, это дневник его бабушки. Это ее тонкий почерк, ее длинные буквы. Под 12 июля 1878 года он прочитал. Ездила к Ишимовым. Какие у них прелестные дыни. Какой аромат. А наш садовник Антип выгоняет дыни, которые по вкусу походят на репу. Привезла от Ишимовых семян и дала садовнику. По дороге повздорила с мужем. Зачем он много пил вина за обедом у Ишимовых? Но это бы еще ничего. А напившись за обедом, пошел с компанией молодежи купаться. Долго ли до греха? Разве можно купаться в нетрезвом виде? И все-таки дожил до 70 с лишком лет при такой неосторожности, вслух сказал сам себе Сухумов, откладывая софьянную книжку, решив ее просмотреть в другой раз. Попалась пачка писем, перевязанная розовой ленточкой. «Не признаются ли тут в любви бабушки?» — подумал Сухумов, но почерк верхнего письма был женский. Не развязывая писем, он посмотрел подписи на конце листиков и увидал фразы: «Твоя Вера, верная тебе до гроба Лидия». «Подруги», — опять сказал он вслух, — «просмотрю потом». Пачка писем отложена. Попалась вторая софьянная книжка с дневником. Первая была синяя, вторая — красная. Развернута и вторая книжка. Под 11 октября 1869 года Сухумов прочел. «Муж захворал, ездил вчера на уток и провалился в болото по пояс в воду. Поила его сегодня малиной и отваром ивовой коры. Теперь его ударило в пот. А провались-ка я по пояс в холодную воду осенью. Сейчас и смерть», — опять сказал Сухумов. «И ведь какое лекарство-то? Сушеная малина и ивовая кора. Положим, что в ивовой коре салициловое начало есть, что в подобных заболеваниях может быть и полезно, но средство-то уж очень примитивное. И выздоровел, и дожил до глубокой старости. А я? Проглотил уйму разной химической дряни и все-таки бестолку». «Нет, мы выродились, это вырождение», — подумал Сухумов. «Бабушка Клеопатра Андреевна была замужем за своим двоюродным братом, как рассказывала мне мать. А это способствует вырождению. Оттого и отец мой умер в таких молодых годах. Умер внезапно. Умер, очевидно, от лопнувшей аневризмы крупного сосуда или от кровоизлияния в мозг. У отца кровеносная система была подгулявшей, а у сына еще и того больше. Вырождение, вырождение. Родственные браки способствуют к вырождению потомства. Да, это вырождение», — повторил он мысленно еще раз и откинулся в кресло корпусом назад. Стучал маятник часов. Сухумов прислушивался к нему и почувствовал, что маятник опять как бы выговаривает: «Вырождение, вырождение». В дверях послышался кашель, и затем голос камердинера предупредил: «Это я, Леонид Платоныч. Не извольте пужаться. Я бром принес вам, ландыши и хлоралгидрат. Тут и ложка, и рюмочка с водой для капель. Да там управляющий Сидор Сафроныч желает вас видеть», — сообщил Полеевкт. «Что такое ему? Зови», — отвечал Сухумов. Вошел неслышными шагами, обутый в валенке, старик-управляющий. «Доброго здоровья!» — поклонился он при входе. «Не изволили еще започевать, так и я к вам, чтобы сообщить. Изволили приказать доктора вам пригласить. Так я посылал к нему Нарочного верхом. Верховой сейчас вернулся. Доктор Нектарий Романович приказали сказать, что завтра после полудня они приедут. Доктор Кладбищенский. «Спасибо, спасибо. Как вы исполнительны», — сказал ему Сухумов, стараясь быть любезным. «Больше ничего не прикажете?» «Ничего, можете уходить. А насчет стряпни для вас к завтраму, Леонид Платоныч? Стряпайте, что хотите. У меня совсем нет аппетита, меня на еду не тянет. Не делайте только ничего тяжелого и кислого. Жирное можете, жиры мне даже полезны. Так что хотите? Извините, как вас зовут, я все позабываю. Сидор Сафроныч я. Так что хотите, то и прикажите стряпать, Сидор Сафроныч, не изощряйтесь. Ничего особенного не надо. Я есть все равно ничего не буду, только поковыряю вилкой да погляжу. Звезда моя на этот счет совсем закатилась», — пояснил управляющему Сухумов. «Не осмелюсь вам напомнить, что ведь доктор Нектарий Романович приедет», — возразил управляющий. «Приедет он к обеду. Придется вам его угостить обедом. Ведь у нас здесь трактиров нет, чтобы ему где-нибудь пообедать». «Ах, да, да, вы правы. В таком случае стряпайте что-нибудь получше, но я в стороне. Меня не тревожьте. Я, право, не знаю, что можно здесь заказывать. В крайнем случае спросите Полеевка-то». «Слушаюсь», — поклонился управляющий и исчез, неслышными шагами выйдя из комнаты. А Полеевкт стоял у стола с едой, печально покачивал головой и говорил: «Так ничего и не изволили скушать. Ну, барин, ведь едой-то только люди и держатся, даже больные и те. Но если мне даже противно смотреть на еду, не могу я», — отвечал Сухумов. «Да надо, Леонид Платоныч, ваша милость, немного поднатужиться. Ведь это не для чего другого, а для здоровья. Иной раз и не хочешь есть, а сядешь к столу, возьмешь кусок в рот и захочется. Вот яички всмятку. Вот это совсем легкое. Вот карасик жареный в сметанке. Смотрите, как он ласково глядит. Да ведь я уже сказал, что я не в состоянии есть. Ну и оставь меня в покое», — раздраженно крикнул Сухумов. «Можешь даже все убирать со стола. Оставь только молоко и кусочек хлеба. На ночь ложась спать, я стакан молока выпью». Камердинер убирал со стола. Сухумов, отложив две книжечки дневника бабушки, складывал все остальное, вынутое из ящиков, обратно в ящики. «Скоро почевать ложиться будете, ваше высокородие?» — спросил Сухумова камердинер. «Ведь уже 12-й час. Когда сон хоть немножко клонить будет? А то что ж, так-то валяться без сна. Да ты что, ты отправляйся и ложись, я сам разденусь и лягу, приму брому и лягу. Не прикажете ли, чтобы я рядом в гостиной на диване лег?» Не унимался Полеевкт, все еще не уходя из спальни. «Зачем? Что я, вконец расслабленный, что ли? Далеко моя-то каморка от электрического звонка. Заснешь и не услышишь, а тут, коли ежели вам крикнуть меня, и готово. Что за глупости? Ложись, где устроился. Что может случиться? А если что случится, 2-3 раза позвоню». Полеевкт поклонился. «Покойной ночи, кудрявых снов желаю вам», — сказал он. «Бром и ландыши на ночном столике, туфли у кровати». Сухумов остался один.